Он хотел захлопнуть ящик Пандоры. Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки. Все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер. Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской я примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память. Конечно, эта фотография не будет опубликована. И, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застежки молнии, предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того, чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию. Я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку», — объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?» Он удивленно посмотрел, потом захохотал. «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер». Вначале меня удивлял характер многих американских газет. Потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое. Первые признаки того, что год спустя было окрещено холодной войной. Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел. Прочитал, что в Псалме 119 говорится о Масохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что Рок и Эзекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Масох и Мешех — ничто иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл — небольшой провинциальный город. Можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда, только отвоевали и снова придется воевать, теперь уже не с немцами, а с русскими». Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс, и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран». Опровержение никто не помнил. Помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политике, почему они считают Третью мировую войну неизбежной. Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию. Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию. Москва претендует на Грецию. Красные грозят начать войну, если Тита не получит Триеста». Мы пробыли в Америке 2,5 месяца. И за этот короткий срок многое изменилось. Газеты все чаще выказывали неприязнь. Люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало холодной войны. Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппером, Коффе, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли 20 тысяч американцев. Выступали и посол Громыко, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масляной полутьме огромного зала дружеские улыбки. Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту. Они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ. И милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его. тайный агент Красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон.